На Волоколамском направлении. По прибытии в Москву генерал Рокоссовский получил трудную, почти невыполнимую задачу — прикрыть смоленское направление, не допуская продвижения противника в сторону Вязьмы. «Какие для этой задачи назначены войска?» — спросил он и приготовил карандаш, чтобы записать соединения и части. «Войск нет», — ответил генштабовец. «Ими будут те подразделения и части, которые сумеете задержать и подчинить по дороге от Москвы до Ярцева». «Как?» — вырвалось у него недоумение. «Вот так», — последовал обескураживающий ответ. «Можем выделить ваше распоряжение лишь группу офицеров на автомашинах, радиостанцию и два автомобиля с расчетами щетверенных пулеметов. На большее пока не рассчитывайте». Это небольшое ядро получило в генштабе громкое наименование «Группа войск генерала Рокоссовского». Оно послужило основой для возникновения вскоре 16-й армии. В сопровождении автомобиля Рокоссовский со щетверенной пулеметной установкой направился к Клину, где на его улицах шел бой. Там командующий попал под обстрел вражеских танков. Пришлось по льду реки уходить от опасности. В грузовик с пулеметной установкой попал снаряд, и автомобиль запылал. «Товарищ генерал, нужно отходить!» — не скрыл опасения адъютант Жигреев. «Где Иван мой автомат?» У командарма, кроме пистолета ТТ, был еще подаренный туляками автомат. «Здесь он!» — ответил адъютант, передавая оружие генералу. «Ну, Сергей, теперь все зависит от тебя», — сказал тот водителю Мажухину. «Жми на всю катушку». Они вырвались буквально из-под немецких танков. Спасла ночная темень. Сложившаяся на Западном фронте обстановка к 14 октября оказалась очень тяжелой. Окружив наши войска в районе Вязьмы, немецкие дивизии далее не встречали серьезного сопротивления. Московское направление было почти пустым. Войска Рокоссовского, по сути, стали единственной силой, которая могла оказать сопротивление, но ее было явно недостаточно. Обстановка заставила выдвинуть на это направление курсантов Кремлевского училища. Их нередко поднимали среди ночи на прочес местности. В последнее время все чаще стали пролетать над ними немецкие самолеты в сторону Москвы. Курсанты даже научились определять их по гулу моторов. Он у них тягучий, с надрывом, будто юнкерсы с последним усилием доставляют свой смертоносный груз. Они летали группами и в одиночку, выбрасывать диверсантов и разведчиков. И тогда поступала команда на их поимку. На этот раз ничто не предвещало тревоги. Убаюкивающе пропела труба сигналиста, и дневальные прокричали: «Отбой! Отбой!» Лагерь постепенно затихал, погружался в сон. Лишь где-то в отдалении мирно продолжал стучать электрический движок. Ночь выдалась по-осеннему холодной, пронизывающий ветер с разбойным посвистом озоровал в голых деревьях. С недалекого Сенежского озера, за которым теснились здания Солнечногорска, тянуло промозглостью. Давно уже прошел срок пребывания в летних лагерях, пора было Кремлевскому училищу быть на зимних квартирах в Москве, но приказ на то не поступал. Более того, училище перевели на штат стрелкового полка, и будущие лейтенанты большую часть времени находились в поле, повышая тактическую выучку. Среди ночи начальнику училища позвонили из генштаба. «Училище по тревоге вывести в полном вооружении в район Волоколамска. Утром 7 октября доложите о выполнении приказа. И еще запомните, полковник Младенцев, у Волоколамска наших войск нет, там пустота. Не рассчитывайте и на тех, кто находился впереди. Они окружены, зажаты в плотное кольцо. Полк поступает в распоряжение генерала Рокоссовского». Участник недавней финской войны, полковник Младенцев понял всю серьезность и ответственность предстоящей задачи. И вот на плацу выстроились коробки четырех батальонов, курсанты в полном боевом снаряжении, в подсумках обоймы с боевыми патронами, на поясном ремне гранаты и зачехленные лопатки, за спиной ранцы с неприкосновенным запасом. К строю выходит начальник училища, молча обходит его, вглядывается в безусые лица парней, словно оценивая достоинства каждого. «Товарищи курсанты!» — произнес он, привычно откашлявшись в кулак. «Озверевший враг рвется к сердцу нашей родины Москве. Мы должны стать на его пути, защитить родную столицу. Вам предстоит трудный экзамен, но не в стенах училища, а на поле боя. Ваша подготовка, способность стать офицером будет определяться умением действовать в сражении. Знаю, у вас припасены лейтенантские знаки, как вы их называете, кубари. Но прежде, чем закрепить их в петлицах, вам предстоит серьезный бой. До места назначения почти 90 километров. Пройти такое расстояние в назначенный срок казалось выше человеческих сил. Особенно тяжело было идти во вторую ночь. Многие впадали в сон и, забывшись, привычно вышагивали в забытьи. Наконец, полк достиг назначенного места. Местные жители там уже оборудовали позиции. Начальник укрепрайона генерал-лейтенант Рокоссовский приказал полку занять рубеж. Предупредил, что ни справа, ни слева войск нет, надеяться не на кого. Только через три дня подошла 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова, а вскоре и кавалеристы генерала Даватора. И завязались тяжелые кровопролитные бои. В них отличились легендарные панфиловцы, отважные конники генерала Даватора и Плиева. Отойдя к реке Лама, курсанты в течение месяца отбивали вражеские атаки. 13 октября на позицию 10-й роты, в которой числился ростовчанин Аркадий Панферов, перешли в наступление три танка, семь бронемашин и взвод немецких мотоциклистов. «Не стрелять! Подпустить ближе!» — послышалась команда. Прицельным огнем курсанты разделались вначале с мотоциклистами и автоматчиками, а потом, когда танки и бронемашины достигли траншеи, забросали их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Удалось не только отразить атаку врага, но и захватить пленных. Но последовала новая атака. На этот раз силы врага были большими. Подоспевшие артиллеристы открыли по ним огонь, но орудий было недостаточно, и вскоре танки ворвались на позиции роты. Один прошел через окоп, где находились Аркадий Панферов и его помощник Русанов. Под тяжестью машины земля обвалилась, и курсантов засыпало землей. «Гранатой его!» — не растерялся наводчик, и Русанов метнул в танк гранату. Аркадий схватил бутылку с горючкой и бросил ее туда же, целясь в корму, где находился двигатель. И на броне вдруг заплясали язычки огня, а затем всплеснулось пламя. С лязгом откинулась крышка люка, показались немецкие танкисты. «Бей их, Аркадий, бей их, гадов!» — закричал Русанов, подавая снаряженный патронами диск, и Панферов бил по врагу очередями. Трудная обстановка создалась в эти дни и в Москве. В связи с возникшей угрозой было введено осадное положение. 15 октября Государственный комитет обороны принял решение об эвакуации столицы и постановил: первое. Поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев. Второе. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, также правительство во главе с заместителем председателя СНК товарищем Молотовым. Товарищ Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. Третье. Немедленно эвакуироваться органам Наркомата обороны и нарком военмора в город Куйбышев, основной группе генштаба в город Арзамас. Четвертое. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всего электрооборудования метро. Утром 16 октября в Москве начали закрываться заводы и фабрики. Толпы людей потянулись на восток, запрудив Горьковское шоссе. Тут были автомобили различных столичных учреждений, повозки, тягачи. Все катилось на восток. Железная дорога с трудом справлялась с эвакуацией важнейших заводов в Сибирь и за Волгу. Начальник столичного гарнизона генерал Артемьев приказал: «Нужно быть готовым к тому, что улицы Москвы могут стать местом жарких боев, штыковых атак, рукопашных схваток с врагом. Это значит, что каждая улица уже сейчас должна приобрести боевой облик, каждый дом должен стать укреплением, каждое окно — огневой точкой и каждый житель Москвы — солдатом. Все те, в ком бьется честное сердце советского гражданина, выйдут на уличный бой с ненавистным врагом. Население города Москвы вместе со всей Красной Армией уже сейчас должно подготовиться к борьбе не только с вражеской пехотой, но с вражескими танками». А в это время курсанты Кремлевского училища, действуя в составе 16-й армии генерала Рокоссовского, продолжали удерживать рубеж. Противник создал здесь ударную группировку из 4 полнокровных танковых и пехотных дивизий и беспрерывно атаковал. Как позже вспоминал маршал Рокоссовский, гитлеровцы вводили в бой сильные группы по 30-50 танков, сопровождаемые густыми цепями пехоты и поддерживаемые огнем и бомбардировкой с воздуха. Большие потери вынуждали врага вводить в бой новые и новые силы. Утром 16 ноября на позицию 10-й роты прибыл полковник Младенцев, приказал ротному командиру собрать в лощинке курсантов. Предупредил, чтобы спешили, дорога каждая минута. Перед полковником стояло поредевшее подразделение. Был здесь и Панферов. Теперь он числился стрелком. 3 дня назад, во время налета авиации неподалеку от их позиции, разорвалась бомба. Осколок размером в ладонь угодил в пулемет, искорежил его, сделал совершенно непригодным. Пришлось взять в руки не очень надежную самозарядную винтовку. Полковник оглядел собравшихся курсантов, сдержав вздох, произнес: «Свой лейтенантский экзамен вы сдали успешно, и потому приказом Верховного Главнокомандующего всем вам присвоено первичное офицерское звание лейтенант. Можете крепить на петлице кубари». Курсанты прикрепили командирские знаки. Разглядывая друг друга, не скрывали победные радости, безобидно острили. Парней переполняло чувство гордости, сознание выполненного ими долга, непоколебимая уверенность в успехе предстоящего боя. А он через час начался. Вначале налетели самолеты. Они выныривали из тяжелых осенних облаков, стремительно пикировали на цель и, сбросив свой груз, круто взмывали, чтобы снова обрушить на защитников бомбы. Аркадий видел, как неподалеку от него, сидя на корточках, припал к стене траншеи Русанов. За ним лежал ничком на дне траншеи отделенный командир, всегда шумливый Волошин. Потом ударила немецкая артиллерия, и Волошин приказал Аркадию подняться и наблюдать за полем боя. И он, теперь лейтенант, не посмел не выполнить приказ вчерашнего сержанта. Поднявшись, увидел, как в 100 метров правее от него стреляла пушка в сторону немцев. «Ну, храбрецы!» — отметил Аркадий про себя. В грохоте пальбы и разрывов он вдруг услышал незнакомые надрывные звуки, напоминавшие рев животного. Потом, став ротным командиром, он десятки раз будет слышать его и на себе испытывать силу немецких шестиствольных минометов, прозванных ишаками. Теперь же рев вызвал у него настороженное любопытство. Он даже подался из окопа и увидел, как у недалекого орудия заплясали огненные всплески, взметнулись комья земли, заклубился сизый дым, орудие смолкло, и тут же проскрипело и пророкотало снова. Аркадий услышал зловеще нарастающий свист. Он оборвался близким, совсем близким взрывом. Какая-то сила ударила в него, выбросила из траншеи, и пронизавшая тело боль сменилась беспамятством. Он пришел в себя, когда услышал далекий незнакомый голос. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Вы живы?» Ему показалось, что это голос Володьки Русанова. Он хотел ответить и не мог. Не знал он, что его боевой товарищ лежит бездыханный неподалеку. «Сейчас, миленький, потерпи!» Проворные и сильные руки рванули полу шинели, током пронзила боль. Он не помнил, как женщина-санинструктор, взвалив его на себя, ползла по заснеженному полю, как, добравшись до лощины, они скатились по склону, где находились спасительные сани-розвальни. Он пришел в себя, когда лежал на этих санях, и пахучее сено, словно иголка, не кололо лицо. Два человека с казачьими кубанками на голове ощупывали ногу. «Даваторцы!» — отметил он. «Ногу надо спасать!» — сказал один. Второй, не спрашивая, ножом распорол добротный яловый сапог, выбросил окровавленную портянку, потом стащил с головы Аркадия шерстяной подшлемник и обмотал им ногу вместо портянки. «Вези!» — приказал ездовому. Еще он помнил, как оказался в теплой избе, и врач в белом окровавленном халате поднес ему почти полстакана спирта. «На-ка, выпей, согрейся, и начнем оперировать». Он выпил, заснул, и хирург приступил к делу. В бедре обнаружили 5 осколков. Вначале вытащили большой, тот, что перешиб кость, потом еще 3 поменьше, а до последнего так и не добрались. Там, где сражались отважные курсанты, есть ныне братская могила, лежат в ней 700 воинов. «А сколько же было курсантов в полку?» — спросил я участника тех боев, полковника Панферова. 1300, — ответил он.